Глава 41. Тем временем Фолкнер проводил бесконечные дни в лучшей камере, на которую только мог рассчитывать заключенный, и пользовался теми удобствами, которые можно было купить в тюрьме за деньги. Впрочем, какие удобства в тюрьме? Даже вигвам индейца более приятен воображению, так как находится в непосредственной близости к природе и причастен ее очарованию. Между этим жилищем и свободой не существует преграды, а природа и воля — верные друзья простодушного человека. Что касается тюремной камеры, вид даже самый удобный из них огорчает душу. Окна за толстыми решетками выходили в узкий двор, окруженный высокими угрюмыми стенами. До слуха долетали ужасающие звуки, спутники порока и горя. Из-за недостатка свежего воздуха вид у здешних обитателей был нездоровый. Надзиратели вели себя грубо и властно, а заключенные осознавали, что от них ничего не зависит. Здесь все решало государство. И человек понимал, что в этих застенках случиться может что угодно, и кандалы с него снимут, лишь если он будет беспрекословно подчиняться и вести себя смирно. Все в тюрьме ранило свободный дух человека, побуждая завидовать самому примитивному животному, которое находится на воле и дышит свободным воздухом. В человеческой природе заложено свойство размышлять о будущем. Фолкнер, не осознавая этого дара предвидения, заранее познакомил свое воображение со всем, что ему приходилось переживать сейчас. Когда в далеких горах Греции он писал исповедь, его ум страшился и трепетал при мысли о застенке. Но теперь, оказавшись взаперти, он почувствовал себя более счастливым и свободным, чем во все предыдущие годы. «Ничто не гнетет нас сильнее страха», и тревожное ожидание страшней самой тюрьмы. Фолкнер не был трусом, но боялся. Боялся разоблачения, страшился бесчестия и охотно искал смерти, чтобы освободиться от ужаса, который, возможно, передался ему от Осборна. Так уж устроен человек, что подвержен влиянию чужих эмоций. Теперь все страшное случилось. Воображаемое будущее наступило и стало настоящим, повседневной рутиной. И выяснилось, что он спокойно и даже гордо переносит испытания. Человек с благородством терпит худшее, что может с ним случиться, так как в самой мысли, что весь мир настроен к нему враждебно, и все силы обернулись против него, есть что-то освобождающее. Больше уже не может произойти ничего плохого. Рубеж перейден. Когти дикого зверя сомкнулись на сердце, но дух по-прежнему свободен и парит в вышине. К тому же, покаяние всегда приносит большое облегчение. Покуда вина запрятана глубоко, она растет и приобретает великанские искаженные пропорции. Когда же мы делимся тайной с окружающими, вина уменьшается до своих естественных размеров. Фолкнер много выстрадал. В окрестностях Дромора все его ненавидели. Весть о найденных останках Элитеи, судебной экспертизе, вердикте и похоронах несчастной дамы разнеслась по округе, и все знали, в чем суть обвинений. В Карлайл Фолкнера пришлось вести ночью, но даже в темноте люди поджидали у тюрьмы и будили знакомых, чтобы встретить его и осыпать проклятиями. «Моя судьба описала круг», — подумал Фолкнер. «Снова меня несправедливо оскорбляют, но теперь мне будет намного легче это перенести, чем в детстве». Гораздо труднее дался допрос в суде. Тут не было ни вопиющей несправедливости, ни мстительной ненависти, однако его обвиняли в самом страшном преступлении, и по лицам собравшихся он видел, что те не сомневались в его виновности. Его считали убийцей Алитеи. Прежде, узнав, что кому-то пришла в голову такая мысль, он бы презрительно рассмеялся. Ангел, которого он боготворил, ради спасения которого был готов на тысячу смертей. Как безумен мир и порочна система, раз кто-то мог решить, что он — ее убийца. Фолкнер не отличался низменностью помыслов. С ранней юности он стремился к совершенству, что является признаком величайшего благородства. Он хранил в своем сердце образец добродетели, которому желал соответствовать. С того самого часа, когда ему открылись истинные последствия его вины, он рвался очистить совесть, как орел рвется освободиться из железной клетки. Он чувствовал, что способен стать гораздо лучше и исправиться. Но в настоящий момент никому не было дела до происходящего в его душе, и никто этого не видел. Допрашивающих не интересовал его героизм. Им были нужны лишь факты. Не интересовала их и священная природа его поклонения Алитее, так как единственное, что им хотелось выяснить, мог ли он совершить преступление. Когда знающего о своей невиновности обвиняют в преступлении, которое ему ненавистно, борьба с обстоятельствами причиняет сильнейшие страдания. После пережитого испытания он был рад вернуться в тюремную камеру. Впрочем, он не падал духом и был даже противоестественно рад находиться там, где оказался, рад стать жертвой несправедливости и подвергнуться немыслимым мукам. Но хотя его душа высокомерно презирала страдания, физическому телу было трудно их выносить, и он все время думал об Элизабет. Где она? Он радовался, что ее не было дома, когда за ним приехали. Он велел слугам ничего и не говорить, сказал, что сам напишет, и собирался сдержать обещание. Однако мысль об этом представлялась невыносимой. Он ни за что не стал бы призывать ее и просить разделить его ужасную судьбу. Он не сомневался, что кто-то из отцовской семьи ее навестит, и решил: пусть все идет своим чередом. Оставшись в одиночестве и без защиты, Элизабет наверняка с радостью примет предложение об убежище. Связь между ними разорвется, а ей улыбнутся счастье и любовь. Он ни в коем случае не хотел вмешивать ее в свои ужасные обстоятельства и вместе с тем страшно по ней скучал. Ведь он испытывал к ней такие теплые чувства, каких не испытывал к своей дочери ни один отец, хотя их и не связывали родственные узы. Приемная дочь занимала все незанятое раскаянием место в его пылкой душе. Он смотрел на нее, как пророк смотрит на ангела, спустившегося с небес, чтобы утолить его жажду в пустыне. Среди презрения толпы и одиночества, которому привело его преступление, она одна дарила ему любовь и свет. Она была его милой спутницей, любимой подругой, терпеливой сиделкой. Его душа сроднилась с ней, и когда ее не оказалось рядом, его пронзила острая тоска, и мужское сердце размягчилось, уподобилось женскому. Так горячо было желание быть с ней рядом. Постепенно размышления об Элизабет и прошлом подрывали и ослабляли стойкость его души. Посторонним он казался сдержанным и даже бодрым. По его бесстрастному лицу никто бы не догадался, что в душе он был несчастлив. Он коротал время за чтением и написанием писем, беседовал с адвокатами, которые должны были вести его защиту, и все это время лицо его оставалось спокойным, а тон невозмутимым. Он ни разу не пожаловался и не проявил раздражения. Казалось, он смирился с ударами судьбы. Он побледнел и осунулся, но выразительные черты по-прежнему отличались красотой. Он мог бы позировать скульптору, решившему изобразить Прометея. Орел терзал его сердце, причиняя физические страдания, но воля была непоколебима, а ум отказывался признавать, что тело заковано в кандалы. В нем велась противоестественная борьба. Нежность души, которая смешивалась с бушующими страстями и составляла притягательность его характера, добавляла ему уязвимости, тем самым играя на руку его врагам. Человек более грубый и жестокий легче сносил бы такие мучения. Он любил природу и провел на ее лоне всю жизнь. Сейчас он был лишен общения с ней. Разве что пара звезд иногда поднималась над тюремной стеной и мерцала на лоскутке неба, видном из окошка камеры. То были самые тусклые звезды на небосводе, и чаще всего их окутывали облака и дымка. Так, очутившись в двойном заточении, тело томилось в клетке, а душа под замком, который он навесил на нее саморучно, он стал, как образно выразился гений, каннибалом собственного сердца. Не имея отдушины, мысли крутились в его голове со скоростью и усердием тысячи мельничных колес, и остановить их не представлялось возможным. То его пронзала судорога болезненных чувств, и лоб покрывался холодной росой, то его охватывало презрение к себе, и он начинал себя ненавидеть, то ему казалось, что Бог его проклял, и это чувство придавливало его тяжелым и беспощадным грузом, то он целиком погружался в грезы о свободе и мечтал глотнуть свежего воздуха. «Даже если бы смерть маячила передо мной, но я искал бы свободы и неустанно двигался вперед, как Мазепа, я был бы счастлив». Вот какие безумные мысли приходили ему в голову, усиливая и без того безудержное желание достичь такой же судьбы. Тем временем его окружали лишь тюремные звуки и картины, и все другие представители рода человеческого казались ему презренными и отвратительными. Погрузившись в уныние, глубина которого совсем не отражалась на его лице, сражаясь с угрызениями совести и чувством незаслуженной обиды, поверженный судьбой, но не желающий ей поддаваться, Фолкнер достиг пика страданий. Ему было уже все равно, чем закончится суд. Он не думал о собственной безопасности. Он помышлял о самоубийстве, хотя это означало бы победу его врагов. Он оглядывался по сторонам, и камера казалась ему склепом. Он будто умер, но продолжал жить. В его сознании мелькали странные мысли и картины, сил бороться почти не осталось. И вот однажды дверь его тюремной камеры открылась, и на пороге возникла Элизабет. Когда мы видим дорогого человека, по которому невыразимо тосковали и думали, что он далеко, когда слышим милый голос, чье сладкое звучание уже не надеялись услышать снова, и чувствуем, что наши души состоят в истинном родстве, а тот, кого мы обожаем, предстает перед нашим взором, мы испытываем истинное блаженство, которое представляется тем более ценным ввиду несовершенств нашей ограниченной натуры. Фолкнер увидел свою дочь, и оковы рухнули. Она была его свободой и безопасностью. Глядя в ее милое лицо, он больше не верил в существование зла. Несправедливости, горе, муки совести — все растаяло и растворилось в ее присутствии, и каждый уголок его души наполнился бьющим через край счастьем.